Как только Итачи вошел, он быстро заметил меня, сидящего рядом с Саски в первом ряду, а также заметил неприятный взгляд Яшира, отчего его лицо нахмурилось, но он ничего не сказал и просто занял место сзади. Видя, что все собрались, Фугаку начал говорить. Его всегда спокойное лицо исказилось от гнева. «Я уверен, что многие задаются вопросом, почему деревня усилила наблюдение за нашим кланом». Он замер на мгновение, глядя на то, что все присутствующие находятся в полном внимании, и у большинства из них лица наполнены гневом, прежде чем он продолжил. «Как вы все знаете, я недавно предложил старейшинам деревни разрешить нам принимать другие кланы в полицию Учиха. Это было бы выгодно для кланов, так как это престижная работа и мы могли бы улучшить наши отношения с деревней, сблизившись с ними. Но эти гнилые старики прямо отказались и сказали, что они не могут позволить такое, оправдываясь тем, что это будет неуважением ко второму Хокаге, ведь он поручил задачу защиты гражданских лиц именно нам. Все смотрели на это с недоверием, ведь деревня ни капли им не доверяет, не давая даже шанса доказать свою невиновность. Это особенно сильно ударило по сердцам Шисуи и Итачи, ведь только вернувшись, они услышали о плане Фугаку в последний раз попытаться исправить эти отношения, но деревня упорно отвергала его. Немного ранее, до возвращения, Итачи и Шисуи отправились на поиски Фугаку, заметив по пути усиленное наблюдение, они нахмурились, но пока проигнорировали это. «Отец, я слышал, что ты пытаешься заключить мир с деревней, это правда?» – взволнованно спросил Итачи. Фугаку удивленно посмотрел на него, а затем с сомнением спросил: «Кто тебе это сказал?» Итачи замолчал, чувствуя, что это ложь, но Шисуи не терял надежды и быстро ответил: «Мы встретили Бакария во время миссии Итачи, и он рассказал нам об этом, он также сорвал миссию Итачи, по какой-то причине спасая предателя». Фугаку только кивнул на первую половину того, что сказал Шисуи, но был удивлен тем, что он сказал в конце: «Значит, Бакария рассказал вам?» «Да, это правда. Он предложил нам принять другие кланы в нашу полицию и еще больше поднять нашу репутацию в деревне через некоторые предприятия, которые он создал, но...» На лице Фугаку появился гнев. «Но старейшины, включая Хирузина, использовали все возможные причины и отвергли мое предложение. Они даже приплели дружбу твоего брата с Джинчурики и снова обвинили нас в попытке предать деревню». Итачи и Шисуи разозлились, так как знали, что последний шанс на мирное разрешение ситуации был уничтожен деревней, но Фугаку продолжал говорить: «Они уже начали действовать против нас, усилив наблюдение за кланом и приказав убить любого члена нашего клана, который приблизится к Джинчурике». Фугаку быстро успокоился и серьезно сказал: «Итачи, мне нужно, чтобы ты присматривал за деревней, а пока иди и доложи о своей миссии, и не беспокойся о Бакария, ему можно доверять». Итачи сказал «да», прежде чем он повернулся, чтобы уйти, и услышал, как его друг сказал: «У меня есть кое-что, о чем я должен поговорить с тобой, Фугаку-сан». Фугаку кивнул ему, и у них состоялся приватный разговор, который потряс его. «Вернемся в храм». Фугаку продолжал с еще большим гневом: «Не обращайте внимания, некоторые из вас могут не знать этого, но Бакария и Саски сблизились с Наруто Узумаки, Джинчурики Девятихвостого. Но то, что они подружились с ним, не понравилось старейшинам, и теперь они обвинили нас в том, что мы пытаемся манипулировать Джинчурики, что ни в коем случае не является правдой. Но они использовали это как причину для нападения на бизнес Бакария, и теперь они силой закрыли его магазин, и даже другим магазинам, которые собирались открыться, отказано в разрешении. Также они отдали приказ, что любой Учиха, который приблизится к Джинчурике, будет казнен». Когда все в комнате слушали слова Фугаку, они не могли не смотреть на него в недоумении по поводу абсурдности взглядов старейшин на их клан, что переросло в гнев по поводу вопиющего неуважения и того, что даже их дети не смогут избежать этой проклятой участи. Все, у кого был шаринган, обнаружили, что они активировались сами по себе. Их глаза светились красным, включая Итачи, поскольку теперь его драгоценный младший брат был одним из тех, с кем плохо обращались. Началась суматоха. Фугаку посмотрел на выражение лица каждого. Большинство людей были в ярости. Когда он увидел лицо Итачи, то обрадовался, что его сын наконец-то может увидеть ужасную реальность их клана. Как говорится, только тот, кого сжигает пламя, знает, насколько это больно. Фугаку продолжал наблюдать за толпой, пока его взгляд не остановился на мальчике, сидящим рядом с его сыном Саски. На протяжении всей его речи он продолжал наблюдать за ним и уделил ему еще больше внимания после того, как узнал о его странностях от Итача и Шисуи. Как он и ожидал, ребенок, которого, казалось, легко спровоцировал его подчиненный Яшира, не проявил никакой реакции, хотя был сильно уязвлен, даже не активировал Шаринган, который, как оказалось, пробудил. Фугаку подумал: «О чем же ты думаешь, Итачи? Хокаге ничего не говорил тебе, когда ты встретил его». Итачи успокоился и встал со своего места. «Нет, но Данзо приказал мне присматривать за кланом на случай, если ты попытаешься что-то сделать. Особенно они просили меня присматривать за Бакария, говоря, что он причина всего этого». Итачи отличался от того, каким он был в оригинале, злясь на недоверие клана к деревне. В этот раз он действительно выполнял приказ Фугаку работать двойным агентом клана и рассказал обо всем, что ему сказали старейшины деревни, когда он пошел докладывать о своей проваленной миссии. «В конце концов, я ничем не отличаюсь от Мукая», — подумал Итачи и не мог не вспомнить того талантливого человека, который хотел спасти своего ребенка. Тем временем, многие люди в толпе, которые уже знали о том, что я сблизился с Наруто, начали перешептываться с теми, кто только что услышал об этом. «Как ты думаешь, Фугаку сама приказал ему подойти к Джинчурике?» — прошептал Учиха один. «Я так не думаю, ведь он пытался наладить отношения с деревней, а не разрушить их», — ответил Учиха два, который находился рядом с ним. «Все в клане знают, что мы не можем приближаться к Джинчурике, иначе это усилит подозрения вокруг нас», — Учиха три заговорил сзади них. «ТЦ, только из-за одного ребенка наше положение ухудшилось. Он должен быть наказан», — Учиха 4 говорил с сердитым лицом. Медленно шепот перешел в разговор, а разговор — в жалобы, которые я очень отчетливо слышал, не полагаясь на свои превосходные чувства. «Хватит. Если бы к Джинчурике подошел ребенок из другого клана, ничего подобного не произошло бы. Они продолжают унижать наш клан и даже не дают нам шанса доказать, что мы невиновны. Сегодня Учиха больше не склонит головы перед их тиранией», — со злостью сказал Фугаку, прежде чем крикнуть «Кто со мной?». Все закричали, и море красных глаз осветило тусклое святилище. Только у Шисуи и Итачи были грустные лица. Глава 28. «Трус, отлично», — ответил Фугаку, успокаивая всех. «Сегодня мы начнем подготовку к государственному перевороту. Есть несогласные?» «Нет», — эхом раздался единый крик, прежде чем два голоса одновременно сказали: «Да, Фугаку-сан, отец». Они принадлежали Итачи и Шисуи. Из-за этого все посмотрели на них в гневе. Шисуи быстро встал рядом с Итачи, и тот быстро сказал: «Отец, пожалуйста, подумай. Если мы начнем революцию, многие невинные пострадают». Шисуи кивнул в знак согласия, но Фугаку спокойно покачал головой. «Я не собираюсь причинять вред мирным жителям, но ситуация в данный момент просто нерешаема. Либо мы будем сражаться, либо они придут за нашими жизнями». Но Итачи попытался возразить, но Фугаку оборвал его. «Хватит, Итачи. Просто делай свою работу и передавай любую информацию, которую услышишь от старейшин». Итачи сжал кулаки и неохотно кивнул. Саски смотрел на споривших отца и брата, и ему стало страшно от того, как обернулась ситуация. Не зная, что делать, он посмотрел на меня. Я погладил его по голове и сказал: «Не беспокойся», после чего перевел взгляд на Фугаку и сказал: «Фугаку-сан, я бы не возражал, если бы это была на 100% ваша идея, но, к сожалению, мне нашептали, что кто-то подталкивает тебя в этом направлении, потому что боится сам нести за это ответственность». Фугаку был сбит с толку, но я быстро повернулся к человеку, который любит много кричать. «Яшира, объясни, почему ты каждый раз предлагаешь государственный переворот и никогда не идешь на бескровное решение?» Мужчина в шоке посмотрел на меня, потому что это было известно только его капитану, Фугаку и другим высокопоставленным чиновникам. «Посмотрим, насколько ты близок со своим другом в маске», — подумал я, холодно глядя на Яшира. Яшира был шокирован, когда увидел, что огромная ответственность за восстание клана лежит на нем, что было правдой, так как он всегда пытался манипулировать Фугаку для организации восстания. Поскольку Фугаку был здесь, он не мог лгать, поэтому он быстро сказал, полный храбрости и гордости: «Мое сердце горит от всех страданий, через которые проходит наш клан, поэтому я скорее умру, чем буду жить в таком унижении, поэтому я предлагаю восстание». Многие люди в толпе кивали его словам, потому что чувствовали то же самое, но они не знали, что Яшира, вероятно, самый большой трус в клане Учиха, а возможно, и во всей Иконахе. Он был трусом до такой степени, что когда Итачи в оригинальной истории начал резню Учих, он убил семью Яшира у того на глазах, но Яшира лишь бежал, спасая свою жизнь. Когда Итачи догнал его, он сказал, что его друг в маске отомстит за него, но был разочарован, когда Итачи сказал ему, что его друг в маске помогал в резне. Этим человеком в маске был Обито Учиха. Он манипулировал Яшира, который, в свою очередь, манипулировал Фугаку и остальными членами клана, чтобы начать государственный переворот. Когда Яшира понял, что его предали, он начал умолять Итачи оставить его в живых, обещая, что покончит с восстанием, но в ответ Итачи отрубил ему голову, что, в свою очередь, привело к смерти. Сейчас этот трус говорит с лицом полным гордости и мужества. Мерзость. Поэтому я быстро сказал, как благородно с вашей стороны. Может, расскажите нам о человеке в маске, который обещал вам помочь и дал информацию, которую вы использовали, чтобы Фугаку принял это решение. На этот раз Яшира не был шокирован, а наоборот, ужаснулся, когда услышал, как парень раскрыл его связь с человеком в маске. Откуда он знает об этом? Я уверен, что мы не оставили следов наших встреч из-за странной способности телепортации этого человека, подумал Яшира. Его страх усилился, когда он понял, что все смотрят на него, особенно Итачи. Итачи, привыкший к странной информации Бакрия, не понравилось упоминание о человеке в маске, и он спросил: «Бакрия, что ты имеешь в виду?» Я притворился, что удивлен его вопросом, и сказал: «О, я забыл, что ты уже встречал его раньше. Твоя догадка верна, это тот самый человек, который заставил тебя пробудить Шаринган». Услышав это, Итачи стал смотреть на Яшира, как ястреб, преследующий свою добычу. Нервничавший Яшира быстро успокоился, но его странная реакция не осталась незамеченной многими, включая Фугаку, Шисуи и Набитикку. У Тикки были тускло-черные волосы длиной до плеч, темные глаза и точка в центре лба. Он считался самым сильным Учихой после Фугаку, учитывая, что Шисуи не использует свой Мангекё Шаринган. Когда Яшира успокоился, он со злостью сказал: «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Я не мог не улыбнуться, прежде чем сказал: «Шисуи». «Да», — ответил Шисуи, с любопытством глядя на меня. «Подойди к Яшира и Фугаку-сану и проверь, правда ли то, что я сказал, или нет, пожалуйста, это важно», — сказал я. Хорошо видя, что моя цель — остановить государственный переворот, Шисуи с радостью согласился и больше не сомневался в том, что я знаю его секрет. Фугаку также не подвергал сомнению это решение, увидев реакцию Яшира, и приказал с холодным видом: «Яшира, Шисуи, следуйте за мной в соседнюю комнату. Никто не любит, когда им манипулируют». Поэтому Фугаку очень разозлился и дал Яшира понять, что не примет отказа. Они быстро вошли в комнату, где Катамацу Камишисуи будет творить чудеса. Тем временем остальная толпа была взволнована этими событиями, посчитав ситуацию странной. Но Тикка вмешался и сказал: «Я уверен, что капитан знает, что делает, доверьтесь ему», при этом бросив на меня странный взгляд. Все успокоились, потому что уважали его. Я чувствовал пристальный взгляд на своей спине и увидел, что это был Итачи, который поблагодарил меня за помощь в решении этой проблемы, и я кивнул ему с улыбкой. В то же время я думал о том, как решить эту проблему. Спустя пару минут, Фугаку и Шисуи вернулись с мрачными лицами. Фугаку быстро вернулся на свое место и поклонился всем, шокируя их. «Прошу прощения, как ваш лидер я позволил кому-то со скрытыми мотивами манипулировать мной». Но они быстро попытались отрицать это и сказали, что он был замечательным лидером и ему не нужно извиняться, так как он всегда думает о том, как сделать лучше для клана. Только тогда Фугаку поднялся и посмотрел прямо на меня. «Бакрия, спасибо, что узнал о связи Яшира с этим человеком в маске, но даже он мало что знал о нем и его мотивах. Если ты что-нибудь знаешь об этом, пожалуйста, расскажи нам», — сказал Фугаку. «Это очень опасный человек», — сказал я ему. В конце концов, он в одиночку вызвал инцидент с Кьюби и смерть четвертого Хокаге и его жены. Все были шокированы этой информацией, прежде чем я продолжил с бессердечной улыбкой, от которой у всех пошла дрожь. «Как вы думаете, он позаботится о помощи нашему клану?» Глава 29. Встреча и разочарование. Глядя на шокированные лица всех присутствующих, я не мог не покачать головой от того, насколько эмоциональны Учихи. Невозможно, Ты говоришь, что инцидент с Девятихвостым был подстроен, и тот, кто стоял за этим, пытался манипулировать Яшира, воскликнул Фугаку в шоке и гневе, ужасном гневе, который начал нарастать в его груди в тот момент, когда совет отверг его добрые намерения. Затем его гнев усилился еще больше, когда он узнал, что Яшира пытался манипулировать им, не зная, что сам является марионеткой. Это правда. Я знаю не так много об этом человеке в маске, но я знаю, что мы не должны сильно связываться с ним, сказал я, прежде чем продолжить. Фугаку-сан, я знаю, что вы сердитесь, но даже если мы получим в свои руки Девятихвостого, этого все равно будет недостаточно, чтобы справиться с деревней. Мы только бессмысленно пожертвуем людьми. Фугаку вздохнула и сказал, я знаю это, но у нас нет другого выбора. Мы можем переселиться за пределы деревни, сказал я, заставив Фугаку покачать головой вместе со всеми остальными. Если мы покинем деревню, то станем мишенью для всех других деревень, так же как и клан Узумаки. Даже Коноха может нацелиться на нас, они не будут просто сидеть в стороне, как это было с кланом Узумаки, не говоря уже о том, что мы происходим из этого святилища. Мы не можем покинуть наш дом просто так. Я немного подумал, прежде чем сказать, у меня есть план. Внутри башни Хокаге главы различных кланов проводили срочное совещание, назначенное Фугаку Учиха. Они сидели за длинным столом, во главе которого восседал третий Хокаге. Рядом с ним сидели старейшины, а также остальные главы различных кланов. Все смотрели на паренька, стоявшего позади Фугаку с дружелюбной улыбкой на лице, который время от времени кивал людям, когда ловил на себе их взгляды. Конечно же, этим ребенком был я, и когда все сели, мы услышали, как Данзо сказал своим обычным холодным голосом и темнотой в глазах. В чем смысл этого собрания, Фугаку? Фугаку холодно посмотрел на него без всяких притворств, потому что он действительно был готов убить его прямо здесь и сейчас, но маленькая рука, держащая его за рубашку, успокоила его. «Его время скоро придет», — подумал Фугаку, глядя на Данзо. Он действительно был очень зол, когда Бакария сказал ему, что под всеми этими повязками на руке и глазу Данзо были шаринганы. Но сейчас у него только два в руке, потому что резня Учих еще не произошла, но он очень сильно настаивает на этом. «Разве не ты обвинил мой клан в попытке манипулировать Джинчурики, используя мальчика позади меня? Я пришел, чтобы доказать нашу невиновность раз и навсегда, раз уж могу», — холодно сказал Фугаку, глядя на Хокаге и трех членов совета рядом с ним. Хаймэ фыркнул Данзо и продолжил. «Нам не нужны доказательства, мы уже видим ненависть в ваших глазах к деревне». Многие нахмурились, глядя на то, как Данзо даже не попытался дать шанс Фугаку, но на этот раз Фугаку не собирался отступать, даже если начнется война. «Хирузин, ты собираешься слушать, что хочет сказать клан Учиха, или будешь продолжать обвинять нас? Прояви уважение, Фугаку». Единственная женщина из совета, Кахару, зарычала на Фугаку за то, что он назвал Хокаге по имени. «Закрой свой рот», — сказал Фугаку, когда его аура вырвалась на нее, заставляя ее трястись от страха. «Это злой глаз», — Фугаку подумали все, трепещущие от его ауры. «Нас окружили Анбу. Хватит, Данзо, Кахару. Ты тоже, Фугаку, успокойся. Я понимаю твое разочарование. Если у Учих действительно есть доказательства, как ты сказал, мы с радостью их выслушаем». Когда Фугаку убрал свою ауру, Анбу отступили. «Все просто, приведи сюда Наруто», — сказал Фугаку. «Хаймэв, ты думаешь, мы позволим тебе приблизиться к Джинчурике?» — сказал Данзо. «Я говорю не с тобой, а с Хирузином. Или же ты стал Хокаге без ведома присутствующих?» — ответил Фугаку. Данзо был зол, потому что Фугаку ударил его по больному месту, ведь из-за того, что он не смог стать Хокаге, он всегда пытался вести себя как Ю. Но Хирузин поднял руку и прервал его, вызвав гнев. На его лице это никак не отразилось, но тьма внутри его глаз стала глубже. «Ты действительно сможешь доказать свою невиновность, если мы приведем сюда Наруто?» — серьезно сказал Хирузин. «Да», — ответил Фугаку. И Хирузин быстро приказал Какаши привести Наруто. Фугаку скрестил руки и закрыл глаза, ожидая предстоящей сцены, в которой он все еще сомневался, но все же решил довериться загадочному пареньку. Наруто привели очень быстро. «Мы почувствовали, что охрана вокруг нас усилилась», — а Данзо насмешливо сказал. «А теперь докажи свою невиновность». На этот раз Фугаку промолчал, но я сказал. «Йо, Наруто, как дела?» Когда Наруто заметил меня в комнате, Он быстро попытался подойти ко мне, но один из членов Анбу удержал его, сколько бы он ни сопротивлялся, его не отпускали, поэтому я сказал с уверенной улыбкой: «Наруто, успокойся, мы поговорим позже». Ам Наруто кивнул, поверив моим словам, но люди в комнате думали иначе, но меня это не волновало. Наконец я посмотрел на членов совета, на этот раз, с холодным выражением лица, отличающимся от моей прежней дружелюбной улыбки, я сказал: «Хокаге, вы просили у нас доказательств нашей невиновности, в то время как сами не предоставили ни одного за вашими обвинениями. Вы сказали, что я пытался манипулировать Наруто. Войдите в его пространство печати, вы многое поймете. Ты не имеешь права открывать эту информацию перед Джинчурики», — крикнул Данза, но я даже не взглянул на него, а только посмотрел на Хирузина. «Какой холодный взгляд», — подумал Хирузин, прежде чем услышал: «Быстро проверьте это, и вы получите свои ответы». «Хорошо», — сказал Хирузин, приблизившись к Наруто и влил немного чакры в печать. Когда он это сделал, то был шокирован тем, что увидел, и почувствовал ужасную вину. Он увидел очень знакомую пару, которая смотрела на него с разочарованным видом, хорошо заметным даже при тусклом освещении в этом пространстве. У женщины были ярко-рыжие длинные волосы и фиалковые глаза, в то время как у мужчины были шипастые светлые волосы и голубые глаза. «Как это возможно? Почему они здесь?» — в оцепенении подумал Хирузин, но голос быстро вывел его из оцепенения. Это был меланхоличный голос его преемника, человека, который пожертвовал собой и своей семьей ради деревни, и того самого человека, которого он предал и не выполнил его последнее желание, сказанное на последнем издыхании. «Минато», — сказал Хирузин, чувствуя непонятный страх и вину, и Минато ответил: «Прошло много времени, Хирузин, я никогда не думал, что мы встретимся снова вот так». Глава 30. Раскрытие правды. Это было бы очень счастливое воссоединение, если бы Хирузин не нарушил своего обещания, и, судя по разочарованному выражению лиц Минато и Кушины, они хорошо знают текущую ситуацию. «Давно не виделись, Минато, Кушина», — сказал Хирузин с сожалеющим вздохом и продолжил: «Как вы остались живы и почему не связались со мной? Что, ты, бессовестный старик, скорее хочешь нашей смерти? И ты даже хочешь, чтобы мы связались с тобой после того, как ты и деревня обошлись с Наруто?» — ответила Кушина с гневом на лице, в то время как Минато сохранял тот же разочарованный взгляд. Хирузин вздохнул, чувствуя, как в его сердце нарастает чувство вины, но он подавил его и сказал: «Я понимаю ваше недовольство мной, но сначала мне нужно узнать ситуацию». Кушина собиралась снова закричать, но Минато удержал ее и сказал: «Я запечатал небольшую часть чакры Кушины и меня внутри Наруто, чтобы помочь Наруто справиться с Курамой в будущем и увидеть, как он вырос, пусть даже на несколько мгновений. Тем не менее, Бакария-кун помог нам восстановить нашу чакру и даже души, и теперь мы можем постоянно сопровождать Наруто, так что обвинения в адрес Учих бессмысленны. Ты должен поблагодарить его, если все еще считаешь меня четвертым Хокаге». Хирузин был шокирован и даже рад возвращению четвертого, ведь даже если он не может помочь в бою физически, своими идеями он все еще может помочь деревне, а Кушина своими знаниями о печатях. Но потом он почувствовал разочарование в себе за то, что первое, о чем он подумал, это об их использовании, и вспомнил, как он послушал Данзе и совет, что вызвало у него чувство стыда. В конце концов, ситуация была ясна: Бакария дал двух идеальных опекунов и наставников для Джинчурики, с ними никто не сможет манипулировать им. Хирузин снова вздохнул, прежде чем услышал, что Минато продолжил говорить: «Клан Учиха не был ответственен за инцидент 5 лет назад, это был человек в маске. Кто-то разрушил специальные барьеры, которые мы сделали на месте рождения, это значит, что кто-то из высшего руководства деревни помог ему. Как ты думаешь, Хирузин, кто это был?» «Невозможно, не говори мне, нет, он бы не посмел». «Он посмел, в конце концов, он и его корень Анбу не помогали, когда произошло нападение. Вместо этого они пошли удерживать Учих от помощи нам, чтобы убедиться, что у меня не будет другого пути, кроме как пожертвовать собой. Что касается барьера и места рождения, вы должны знать, что они были четко выбраны, и их невозможно с легкостью сломать, так что я уверен, что он слил, по крайней мере, место рождения. Что касается того, зачем он это сделал, то ты прекрасно знаешь его намерения, ведь сразу после этого он послал команду, чтобы убить тебя во время твоей дипломатической миссии с деревни Скрытого Песка». Хирузин побледнел от того, что позволил всему этому остаться безнаказанным. «Пока уходи, Бакари-кун еще многое должен тебе рассказать, и имей в виду, это твой последний шанс исправить свои ошибки. Есть еще что-то?» Хирузин был потрясен, но потом разозлился и вышел из пространства печати. Тем временем за пределами печати все смотрели на меняющееся лицо Хирузина, от счастливого до грустного, от сожаления до разочарования и, наконец, гнева, когда он открыл глаза и сказал: «Клан Учиха невиновен, и они оказали огромную услугу деревне в этот раз. Прежде чем рассказать о своей встрече с Минато и о том, о чем они говорили, включая инцидент пятилетней давности, шокировавший всех, невозможно, это должно быть уловка», — сказал Данзо, отрицая это. «Заткнись, Данзо, с этого момента ты арестован». В тот момент, когда Хирузин закончил говорить, группа Анбу окружила Данзо. «Бакари-кун, Минато сказал, что ты хочешь еще что-то сказать, пожалуйста, продолжай», — сказал Хирузин, опасаясь того, что грядет. «Действительно, я знаю, что все здесь задаются вопросом, почему Данзо так упорно стремится к нашему клану, хотя это помогло бы ему лучше, если бы он сблизился с нами и заручился нашей поддержкой, чтобы стать Хокаге», — сказал я, и все кивнули, так как это было странно. «Причина вот в этом», — сказал я, показывая на свои глаза, которые теперь стали красными с тремя томой внутри. Все были шокированы, пока Шикаку Нара, Джонин, командующий Конохи, не заговорил. «Но почему он зашел так далеко только ради шерингана вашего клана?» Данзо начал чувствовать, что сейчас произойдет что-то плохое. «Хороший вопрос, ответ – это способность наших глаз, которая не так хорошо известна даже членам нашего клана. Эта способность называется Изанаги. Она позволяет пользователю искажать реальность ценой того, что глаз слепнет и никогда не восстанавливается. Так, например, вы можете пожертвовать одним глазом, чтобы избежать смерти от травмы, несовместимой с жизнью. Данзо охотится за ними, чтобы спасти свою никчемную жизнь в какой-либо опасности», — сказал я, наблюдая за нарастающим потрясением в глазах каждого. В этом не было ничего удивительного, потому что эта способность действительно аномальна. Что касается Данзо, то он не сдержался и сказал: «Абсурд, все, что я сделал, было ради благополучия Конохи и ее жителей». Я сразу оборвал его слова: «Действительно, поэтому ты помогал Орочимару в его экспериментах для исследования клеток Хаширамы, используя людей из деревни в качестве подопытных кроликов. Это было похоже на взрыв бомбы». В зале заседаний все встали и посмотрели на Данзо со злостью в глазах, включая Хирузина, который сказал: «Это правда, Данзо». Данзо понял, что его загоняют в угол, и сказал: «Хаймеф, я не собираюсь сидеть здесь и слушать, как ребенок читает мне нотации», — и попытался уйти, но Фугаку встал на его пути. «Сегодня ты не уйдешь». «Что это значит, Фугаку? Ты восстаешь против деревни?» — в гневе сказал Данзо, но его проигнорировали, и я с улыбкой сказал: «Все, у меня есть доказательства моих слов. Данзо, покажи всем свой правый глаз и руку. Я уверен, что ты сможешь сделать такую простую вещь, чтобы доказать свою невиновность, верно?» Я жестом показал Хиаши: «Действительно, Данзо, пожалуйста, докажи свою невиновность, чтобы мы могли успокоить наши сердца», — сказал Хиаши. Присутствующие были удивлены тем, что Хьюга помогает Учихе, но они решили, что это потому, что у них тоже есть глаза, которых жаждут люди. После этого многие заявили о своей поддержке, и в конце концов разгневанный Хирузин сказал: «Данзо, покажи свой правый глаз и руку прямо сейчас». Все это время Данзо не отвечал, вокруг него царило странное спокойствие, затишье перед бурей, потому что он вдруг сказал: «Атака». И многие члены корня атаковали всех присутствующих, а сам он выдохнул немного воздуха и запустил в меня сжатый воздушный клинок, прежде чем попытаться убежать. Он послал этот воздушный клинок, чтобы отвлечь Фугаку и заставить его защищать меня, но, к его удивлению, Фугаку решил не обращать внимания на эту атаку, устремившуюся ко мне, и сразу же атаковал Данзо. Что касается воздушного клинка, то он увидел, как парень вернулся от техники, даже не вспотев. В этот момент Данзо понял, что его положение хуже некуда. Глава 31. Отчаянный зверь. Поскольку все смотрели, как Хирузин просил Данзо открыть глаза и руку и доказать свою невиновность, я следил за Данзо, потому что почувствовал, что в его молчании что-то не так. «Данзо, как и любое другое существо, когда его загнали в угол, наконец решил укусить. Я заметил, как он глубоко посмотрел на Фугаку, все еще блокирующего его. Он глубоко вздохнул, это выглядело так, как будто он хотел что-то сказать, но, к всеобщему удивлению, он отдал приказ атака своему корню Анбу. В то же время он выдохнул, и я увидел воздушный клинок, направляющийся в мою сторону, и я сразу понял, что он хотел использовать меня, чтобы отвлечь Фугаку, но это не сработало, потому что я легко ушел с пути воздушного лезвия. К несчастью для человека, стоящего за мной, его судьба была не так хороша, как моя. Он выглядел совсем иначе, чем все остальные. Его глаза были закрыты темными очками с единственной кисточкой, свисающей с одной стороны. У него очень колючие короткие черные волосы и усы. Он сидел, засунув руки в карманы своего белого костюма с высоким воротником. Это был Шиби Абурами, джонин и глава клана Абурами Канахи. У Шиби не было достаточно времени, чтобы среагировать на внезапную атаку. Он едва наклонил свое тело и приказал специальным насекомым, которых он держит внутри себя, блокировать атаку и поглощать чакру от воздушного клинка, чтобы максимально уменьшить урон. Хотя он смог ослабить воздушный клинок, этого было недостаточно, чтобы полностью остановить его, и он закончил тем, что потерял левую руку, прежде чем теперь сильно ослабленная атака была остановлена другим джонином позади него. Это была сила Шимуры Данза, которая еще сохранил часть своей юности. Полноценный ниндзя уровня Каге. 1. И теперь этот же ниндзя был наравне и даже немного подавлен красноглазым мужчиной. Это был злой глаз Фугаку. Даже без использования своего мангекё Шарингана он все еще был очень силен, заслуживая своего прозвища и положения главы клана Учиха. Конференц-зал был разрушен, и вскоре Фугаку уклонился от одного из ударов Данза и в ответ нанес кунаем удар в горло теперь уже неуравновешенному Данза. Тем не менее, Данза легко уклонился от него, выпустив воздух изо рта, заставив Фугаку промахнуться. Он использовал давление воздуха, чтобы отступить, но прежде чем он успел среагировать, Хирузин быстро применил технику, заставив столб земли появиться рядом с Данза. Столб земли попал в ногу, выбив Данза из башни Хокаге, а Хирузин и Фугаку последовали за ним. Что членов корня, они были быстро задержаны благодаря сотрудничеству глав клана Анбу, охраняющего башню Хокаге, за исключением раненого Шиби Абурами. Тем временем я также последовал за Данза, и когда Хиаши заметил это, он решил последовать за мной, чтобы защитить меня на всякий случай, и он не прогадал, потому что в тот момент, когда я выпрыгнул из башни, член корня, который скрывался, попытался атаковать меня из засады, но был перехвачен Хиаши, использующим вакуумную ладонь 8 триграмм, отправляя атаку из сжатой чакры, раня корень, закрывая при этом некоторые из его каналов. Я просто продолжил бежать, даже не глядя на члена корня от начала и до конца, что озадачило Хиаши, но он просто последовал за мной, думая, неужели он позволил устроить себе засаду, чтобы проверить меня, или он мне так доверяет, но никто не ответил на его сомнения. Тем временем в битве между Фугаку, Хирузином и Данза, Хирузин призвал обезьяну по имени Энма, которая превратилась в круглый черный посох с золотыми краями, его знаменитое оружие. Пока он делал это, Фугаку быстро сложил несколько ручных печатей, прежде чем он послал огромного огненного дракона в Данза. Данза быстро отпрыгнул в сторону, но он сразу заметил, что посох Хирузина расширяется и собирается ударить его, в то время как Фугаку также бежал в его сторону, поэтому он увернулся от посоха и быстро вынул сюрикен, на который он вдохнул, покрыв его очень сильной чакрой ветра, почти как Расинсюрикен Дзюцу Наруто, и бросил его в Фугаку. Как раз в тот момент, когда он делал это, Фугаку появился из-под него и отрубил ему правую ногу, прежде чем Данза смог отступить. Действительно, Фугаку, бросающийся на него, был всего лишь теневым клоном и был рассеян после того, как его поразил его пронизанный ветром сюрикен. В то же время Хирузин использовал свой грязевой стиль, чтобы поймать Данза, когда Фугаку отпрыгнул от его удара и, находясь в воздухе, начал готовить еще одно огромное дзюцу огненного дракона. Данза, увидев это, быстро призвал гигантскую слоновью химеру, достаточно большую, чтобы затмить ранее выпущенного огненного дракона Фугаку. Он преимущественно темно-оранжевого цвета, за исключением туловища, ног и отметин вокруг глаз. У него полосатые лапы, напоминающие лапы тигра, а также огромные бивни, похожие на бороду, и длинные острые когти. Его голова обернута бинтами, а у основания туловища пластинчатая броня. Это был личный призыв Данза, и он быстро использовал свою способность открывать рот и вдыхать, создавая мощную всасывающую силу, которая притягивает все в большом радиусе от себя и обездвиживает людей вокруг. И поэтому грязевой дзюцу Хирузина не удалось, он даже сам был обездвижен силой всасывания, но атака огненного дракона Фугаку пришла быстро, и, к сожалению для этого призыва по имени Баку, это была его слабость, и точно так же, как только он вдохнул огонь, он был тяжело ранен, и сила всасывания исчезла вместе с призывом в клубах дыма. В этот момент прибыл Ясхиаши, и это решило судьбу Данза, потому что теперь у него не было выхода. Очень быстро Ихиаши с его техникой кулака и другими дзюцу Хьюга, Фугаку на средней дистанции с его ниндзюцу и гендзюцу, и Хирузин на большой дистанции с его посохом Инма, который мог расширяться и ниндзюцу. Данза потерпел сокрушительное поражение и совершил свою самую большую ошибку. Он не заметил моего присутствия, присутствия ребенка, существо, которое даже осторожный и хитрый Данза не считал опасным из-за того, насколько напряженным является его нынешний бой. Тем не менее, после того, как он отразил посланный в него кунай Фугаку, тот же самый кунай, все еще витавший в воздухе позади него, превратился в ребенка, которого он не заметил, и, не теряя времени, разрезал свою теперь уже открытую бледно-белую правую руку с двумя глазами, встроенными в нее, и схватил ее, отступая. Данза был шокирован, но прежде чем он успел среагировать, Фугаку уже нанес ему удар по голове, и все же этот Данза просто исчез, и снова появился на небольшом расстоянии от нас нетронутым, с той лишь разницей, что один или два глаза на бледных руках медленно закрылись. Т.Ч., даже если ты отрежешь ему руку, он все равно сможет ею пользоваться, подумал я, наблюдая, как Данза на этот раз осторожно смотрел на меня, не ослабляя своей защиты. Хотя Трия Фугаку, Хиаши и Хирузин выглядели шокированными, потому что, хотя Фугаку знает об Изанаги из каменной таблички Учиха внутри святилища Нака, он никогда не видел, чтобы его использовали. «Ну, у тебя осталось еще два воскрешения, давай покончим с этим», — сказал я. Трия быстро вышла из оцепенения и снова начала атаковать, а на этот раз я помог им еще больше либо с ниндзюцу, либо со стратегиями, подобными моему предыдущему нападению, но отчаянный зверь не умрет в одиночку. Глава 32. Сила Учиха. Увидев отчаянную ситуацию, в которой оказался его друг Данза, Хирузин стал мягкосердечным и сказал: «Данза, сдавайся сейчас и прими свое наказание». «Что это еще за наказание?» – спросил я. Хирузин выглядел обеспокоенным и сказал: «Данза, очень важный человек для деревни, мы можем заключить его в тюрьму и использовать его, когда это необходимо». На поле битвы повисла мертвая тишина, и все смотрели на Хирузина с ошеломленными лицами, включая Данза. Какой бесполезный Хокаге, думали они, чувствуя разочарование, и даже люди поблизости в башне Хокаге и на улице чувствовали то же самое. «Хиаши-сан, Фугаку-сан, я предлагаю клану Учих и клану Хьюга покинуть деревню, если ею все еще правит этот некомпетентный человек, что вы об этом думаете?» — сказал я с серьезным лицом. Последовал быстрый ответ на мой вопрос, но не от Хиаши и Фугаку, а от Хирузина. «Малыш, что ты говоришь? Ты пытаешься вызвать падение деревни? Нет, я предоставлю это тебе, хотя ты уже сделал это, теперь заткнись и разберись с этим парнем перед нами, или ты даешь ему время придумать план побега». У меня был подозрительный взгляд, мне действительно казалось, что это возможно. Ох, Хирузин был разочарован тем, что ребенок сказал ему заткнуться, но он знал, что это его вина, он просто ведет себя эгоистично, чтобы пощадить своего друга, не заботясь о чужих чувствах или о том, какой вред он причинит, какой он великий Хокаге.